Какая красивая женщина! Какое-то время продавец не мог прийти в себя. Его сердце начало безумно колотиться. Эй, девушка, вы очень умны. Я только-только собрал эту траву. Побежал сюда прямо сразу же после того, как нашел ее. Вы как раз вовремя, восклицал мужчина, положив траву на прилавок. Вот ваша трава девятилистника. После его слов девушка посмотрела на товар перед собой, а затем все так же спокойно ответила. Давайте без лишней болтовни, сколько с меня, вау. Неужто ему повезло наткнуться на богатую знать? Продавец был вне себя от радости, когда объявил цену. 120 тысяч монет, по рукам, сказала девушка, даже не моргнув и глазом. От ее слов продавец чуть не упал на колени. Быстро кивнув, он ответил. Хорошо, пройдите сюда, осталось только завершить сделку. Хорошо, кивнула девушка. Хе-хе-хе, вы подождите немного. Еле слышно посмеивался продавец. Только давайте побыстрее, настоятельно ответила девушка. Как же это глупо. Послышался чей-то крик из толпы. Увидев уходящего мужчину в желтом одеянии, брови девушки подскочили. Стойте. Сказав это, девушка испарилась и появилась прямо перед уходящим мужчиной. Что, как, пробормотал он. Проигнорировав вопросы, девушка спросила, что вам показалось таким глупым. Рассмотрев девушку перед собой, Су Юн нахмурился, после чего ответил, ты, глаза девушки начали наполняться яростью. Посмотрев на количество людей вокруг, богиня решила не атаковать его. Вместо этого, она просто глубоко вздохнула и спросила, и почему же я глупа? В ответ на эти слова Су Юн указал на продавца, который держал в руках траву девятилистника, а затем сказал, это трава, подделка. Ты даже не посмотрела на нее, но уже была готова купить. Если это не глупость, то что? А, брат, как ты можешь такое говорить? С чего вдруг ты решил, что это подделка? Что ты имеешь в виду? Продавец травы сразу занервничал, но не решался ничего сказать в ответ. Через какое-то время он все же сказал, девушка, не слушайте этого парня, он ничего не смыслит в травах, это настоящая трава девятилистника, а никакая не подделка, вы ведь все еще собираетесь ее купить, да, ладно, не хотите за 120 тысяч, отдам за 110, 110 тысяч монет, после такого резкого снижения цены, девушка засомневалась. Увидев это, Су Юн просто покачал головой и направился на выход. Но уже через секунду девушка схватила его за руку и притянула к себе. «Чего?» – спросил Су Юн. Девушка ненадолго застыла, но со временем все же пришла в себя. «Что еще тебе нужно?» – пренебрежительно спросил Су Юн. Глубоко вздохнув, девушка ответила. «Раз уж это подделка, не мог бы ты помочь мне выбрать настоящую? Ты совсем идиотка? Ты правда все еще хочешь ее купить?» Су Юн не смог удержаться и засмеялся. «Ты», девушка еле сдерживала свою злость. Все ее тело было напряжено. Несмотря на это, она решила не продолжать. Продавец за ними уже был в ярости. Неожиданно, он выкрикнул. «Приятель, подойди сюда и объясни, почему ты считаешь, что это подделка. Докажи мне это». Вокруг стало собираться все больше прохожих. Даже управляющий центра, Чжан Чжи Юань, подошел к этой лавке. «Что здесь происходит?» – спросил Чжан Чжи Юань, ведя за собой пару элитных стражников. «Ваша честь, как вы вовремя!» Завидев главу, продавец сразу подскочил к нему и пожал его руку. Указав на Су Юна, он закричал. «Ваша честь, я не виновен, этот человек клевещет, заявляя, что мой товар – подделка. Пожалуйста, помогите мне разобраться с ним». В городе утихшего стремления продажа ненастоящей травы девятилистника являлось серьезным преступлением. Закон гласил, что за него последует наказание в виде 3 лет заключения в тюрьме. Более того, как только преступника выпустят на свободу, ему будет запрещено появляться в городе. Почему же тогда этот продавец так настаивал на этом? Разве он не боится, что его могут запросто раскрыть? От всего происходящего у Су Юна заболела голова. Всего из-за одного предложения у него появились такие проблемы. Чжан Чжи Юань посмотрел на Су Юна и стоявшую за ним девушку в белом. Увидев ее красоту, он сильно удивился. Глубоко вздохнув, он сказал, «Дайте мне траву девятилистника, чтобы я лично ее осмотрел. Если она окажется подделкой, вы будете заключены в тюрьму и понесете серьезное наказание». Хорошо, закатив глаза, продавец спокойно подал траву, а затем пробормотал. Глава, осмотрите ее сами. Будь я королем, поставил бы все свое имущество на то, что это настоящая трава, это не подделка. Чжан Чжиюань быстро взял травы в руки и активировал свою духовную ауру. Широко открыв глаза, он проанализировал бирюзовую траву у себя в руках. Смотря на главу, все задержали дыхание. Никто не осмеливался что-то сказать. Продавец начал сильно потеть, постоянно убирая пот со своих лба и щек. Спустя полчаса, она настоящая. Только Чжан Чжиюань это сказал. Ох, с облегчением вздохнул продавец и засмеялся. Показав на Суюна, он закричал. Ты думал, что я врал? Ты же говорил, что это подделка. Чертово отродье, ты пытался подставить меня. Чуть мой бизнес не испортил. Обернувшись, он продолжил говорить уже Чжан Чжиюаню. Сеньор, пожалуйста, накажите его. Он пытался меня подставить, он заслужил наказание. Нельзя допускать подобных высказываний в городе утихшего стремления. Если бы все распускали подобные слухи, представьте, что бы стало с торговлей. Кивнув, Чжан Чжиюань продолжил, заберите его. Клевета тоже считается преступлением. Да, сэр. Стражники принялись выполнять приказ. Увидев происходящее, девушка решила не вмешиваться. Посмотрев на его лицо, она заметила, что он запаниковал. Подождите. Наконец, после долгого молчания решил высказаться Суюн. Все внимание прохожих сосредоточилось на нем. Ты еще пытаешься о чем-то поспорить? Спросил продавец. Поспорить? Суюн улыбнулся. О правде не спорит. Неужто в этом месте действительно нет человека, который способен распознать настоящую траву девятилистника? Глава 42. Ты признаешь, что ты идиотка? Услышав слова Суюна, Чан Чжиюань сразу же разозлился. Молодой человек, по вашим словам, вы знаете все про траву девятилистника, не так ли? Ну и отлично, вы можете помочь нам, сказав ее свойства, а мы сами определим ей цену. Здесь, в долине цветения сердец, находится и много других экспертов, разбирающихся в травах, поэтому, будьте осторожнее со своими словами, иначе вам не избежать наказания. После этих слов Суюн наконец понял, почему же продавец травы девятилистника избежал заключения. Обычным людям очень сложно опознать подделку травы девятилистника, даже Чжан Чжиюаню не хватило умения, чтобы это сделать. Но несмотря на это, Суюн, не сомневаясь и секунды, решил продолжить. Трава девятилистника растет только в местах с сильной духовной энергией, ей требуется 30 лет, чтобы пустить ростки, еще 50, чтобы вырасти, и только через еще 60 лет ее можно собирать. Только к этому моменту ее можно назвать травой девятилистника. Как говорится в названии, на ней растет 9 листьев, и каждая из них имеет особое свойство. На пятом листе появляется узор в виде листка, а на девятом в виде кинжала. Это естественные отметки, которые показывают, что трава выросла, все же остальные метки нанесены искусственно. По ним можно определить подлинность травы. Но на самом деле, в траве девятилистника так ценится совсем не листья, а корневище, в котором хранится вся магическая энергия. После употребления корневища, на некоторое время, вся его энергия переходит в тело человека. В это время, все употребляемые человеком лекарства становятся настолько эффективными, насколько это возможно. Все отлично знают ее свойства и понимают, насколько сложно ее растить. Просить за нее всего 100 тысяч монет, а этот человек просил всего 120, слишком глупо. Этот человек наверняка обманщик и просто пытается заработать на незнающих об этом людях. Услышав его слова, люди вокруг начали кивать. О том, что он сказал, могут знать только травники, а это значит, что он знает, о чем он говорит. Когда Суюн закончил говорить, Чжан Чжиюань немного успокоился. Поднеся траву девятилистника к Суюну, он спросил. «Хорошо, но тогда скажи мне, что не так с этой травой?» «Все очень просто», — сказал Суюн, даже не посмотрев на траву, на листьях нет узоров листка и кинжала. «Нет», — поразился Чжан Чжиюань и посмотрел на пятые и девятые листья. Внимательно осмотрев их, он закричал. «Но вот же они! Настоящие пометки были бы покрыты жилками, а на этих прожилок нет. Это просто копия настоящей травы, имитация. Кто-то специально поставил пометки с помощью своей духовной силы. Если сравнить эти узоры с узорами на настоящей траве девятилистника, можно будет заметить различия. А значит, это подделка». После этих слов Чжан Чжиюань снова посмотрел на траву. Как и ожидалось, слова Суюна оказались правдивыми. Наверху листка был очень сложный узор, но он не совпадал с тем, что был на настоящей траве. «Чепуха. Я ни разу не слышал про эти прожилки, на листьях травы девятилистника. Это все его выдумки. Он несет абсолютный бред», – запаниковал продавец. Люди вокруг стали обсуждать эту тему. Никто до этого не проверял прожилки на траве. Неужто ни один эксперт не знал об этом? В этот момент из толпы вышла группа людей в белых одеяниях с символами медицинской школы. Вел ее беловолосый старейшина с длинной бородой. «Неплохо, паренек, узор и вправду подделан». После этого простого замечания все впали в шок. Это же знаменитый великий призрачный мастер долины цветения сердец. Это тот самый великий призрачный мастер, который также известен под именем Призрачной Руки. Да, он самый. Недавно посчастливилось встретиться с ним в городе, так что это точно он. Великий призрачный мастер знает техники возрождения, очень умен и имеет огромный опыт в лечении. Он не мог ошибиться. Стоявшие вокруг призрачного мастера люди были поражены. Чжан Чжи Юань сразу же подошел к старейшине и отдал ему честь. «Приветствую вас, великий призрачный мастер. Нет необходимости, глава Чжан. Этот жалкий человек пытался продать фальшивые материалы для культивации. Увидев это, мы не могли остаться в стороне». Сказав эти слова, великий призрачный мастер засмеялся. «Мастер засмеялся», — сказал Чжан Чжи Юань, а затем, улыбнувшись, развернулся и сказал: «Великий призрачный мастер сказал, что эта трава девятилистника – подделка. Те, кто осмеливаются нарушить наши законы, плохо влияют на статус города, а вы их как раз нарушили. Поэтому вы будете наказаны». «Это», – запаниковал продавец. «Стража, схватите этого мошенника, накажите его согласно закону», — прокричал Чжан Чжи Юань. «Да, глава», — моментально ответила стража. Лицо продавца травы стало белым, как бумага. Трясясь от страха, он упал на колени и выкрикнул: «Ваша честь, глава, пожалуйста, я всего лишь жалкая букаша, больше никогда не нарушу закон». Но никто не собирался помиловать его. Стража схватила его и увела прочь. Как он ни старался выбраться, все было бесполезно. Путаница из-за травы девятилистника закончилась. Вау! Неожиданно, люди вокруг Суюна начали его поздравлять. Сам же Суюн не сказали ни слова, а просто прошел мимо всех экспертов. Немного поговорив, призрачный мастер и Чжан Чжи Юань начали искать Суюна, но так и не нашли. «Учитель, что вы ищете?» — спросил ученик медицинской школы долины цветения сердец. «Я искал того парня, призрачный мастер, Гуймо Цзюэ», — тихо ответил. «Трава девятилистника бесценна, а это значит, что многие люди ее ни разу не видели и не способны описать. Информация про прожилки на метках записана в архивах долины цветения сердец и помечена как секретная техника распознавания. Так откуда же этот парень знал об этом? Его познания в материалах для культивации должны быть очень обширными. Настолько обширными, он же так молод, насколько опытным он мог стать за такое время?» — с презрением сказал ученик. «Не суди книгу по обложке. Помни, что возраст не равносилен знаниям». Сказав это, Гуймо Цзюэ покачал головой и ушел. Посмотрев друг на друга, ученики последовали за ним. В этот момент Суюн уже уходил с площади для обмена. Быстрым шагом он шел к окраине города утихшего стремления. «Стой!» — пронесся по воздуху чей-то крик. Не успел Суюн сказать и слова, как перед ним появился человек в белом одеянии. Осмотрев ее, он понял, что это та самая девушка, что собиралась купить подделку травы девятилистника. «Ау! Ты признаешь, что ты идиотка?» — сказав это, Суюн улыбнулся. «Какой же ты дерзкий!» — яростно сказала девушка, но со временем она все же умеряла свой пыл и спокойно продолжила: «Если у тебя плохие намерения, я сразу же тебя убью. Кто ты такая? С такой аурой, с такой могущественной духовной силой?» — осмотрев ее, ответил Суюн. «Я...» — только девушка собралась говорить свое имя, как, неожиданно, замолчала. Спустя какое-то время она все же сказала: «Тебе не нужно знать, кто я. Просто пойми, что меня лучше не провоцировать». «Хорошо, значит, я не буду тебя провоцировать». Покачав головой, Суюн продолжил идти, но девушка снова появилась прямо перед ним. «Девочка, ты ведь не влюбилась в меня, правда?» — раздраженно сказал Суюн. Неважно, насколько велико его терпение, из-за произошедших событий оно начало истекать. Суюн удивился, когда девушка сняла со своего ремня нефритовую пластину и протянула ее ему. «Хоть 120 тысяч монет и не такие уж и большие деньги, если бы я приняла ту подделку, это могло бы сильно повлиять на мою культивацию. Ты спас мне жизнь, я не хочу быть у тебя в долгу, поэтому отдаю эту нефритовую пластину. Если у тебя будут какие-то проблемы, ты можешь воспользоваться ей, чтобы позвать на помощь секту бессмертного меча. Я помогу тебе лишь один раз», — сказала ученица. «Секту бессмертного меча?» Сердце Су Юна пропустило удар. «Так ты из секты бессмертного меча?» «Да, это М», — заикался Су Юн, задумавшись о произошедшем. «Он уже украл сокровища, принадлежащие секте бессмертного меча, поэтому у них были весьма плохие отношения, так?» Подумав еще немного, Су Юн сделал свой выбор, а затем сказал: «Почему бы тебе просто не отдать мне 200 тысяч монет?» «Что?» Глаза девушки загорелись от удивления. «Это мне нужно немного денег, а эта нефритовая пластина мне не нужна. Просто отдай мне 200 тысяч монет. Ты же только что говорила, что 120 тысяч это совсем немного, разве нет? Так значит, тебе не важны деньги». Девушка ненадолго засомневалась, но все же сказала: «У меня нет 200 тысяч монет, 120 тоже хватит», — ответил Су Юн. «Я не могу отдать тебе столько. А что насчет травы девятилистника? Ты что, собиралась взять ее в долг?» К этому моменту Су Юн уже был в ярости. «Почему нет?» — фыркнула девушка. «Как такое возможно, чтобы сеньор не выплатила свои долги? Эта сука...» После этих слов Су Юн замолчал. Он уже не обращал внимания на эту сумасшедшую женщину, которой хватило наглости так себя вести. Вместо этого он просто покачал головой и развернулся к выходу. «Куда ты идешь?» «В долину цветения сердец». «Долину цветения сердец? Зачем?» «Чтобы заработать денег». «Заработать денег?» Совсем запуталась девушка, озадаченно смотря на уходящего Су Юна. Глядя на удаляющуюся фигуру Су Юна, в ее глазах появилось сомнение. «Но почему мне кажется, что этот человек мне знаком, где я его видела?» Пешком Су Юн мог дойти до долины цветения сердец в течение получаса. Вместе с собой он нес туда высохшее дерево смерти. В долине цветения сердец всегда было очень много людей. Знатные богачи, духовные культиваторы, но также и множество больных. Ученики секты долины цветения сердец стояли за стойками приема, стоявшими возле толпы людей. Большая часть людей приходила туда, чтобы получить медицинский осмотр, поэтому никто их не торопил. Большей части пациентов могли помочь обычные ученики их секты, а если они все же принимали пациента с неизлечимой или неизвестной им болезнью, то они просто просили старейшин о помощи. Пока Су Юн подходил к ним, он заметил, как молодой парень ведет за руку дряхлого мужчину средних лет. Их приняли на лечение в секте долины цветения сердец. После сжигания всего одной палочки ладана, мужчина уже смог идти сам, без чьей-либо помощи. «Да они просто святые, святые, спасибо вам, спасибо вам», — продолжал благодарить их мужчина средних лет, в то время как молодой парень сел на колени и начал кланяться. Оба безостановочно плакали. Они относились к ученикам, как к святым. Некоторые ученики сразу заулыбались, после чего осмотрели всю толпу с глазами, полными гордости и счастья. Увидев это, Су Юн быстро подошел вперед и прокричал: «Леди и джентльмены, вам очень повезло». «Да, ах, да. Если бы не ученики долины цветения сердец, боюсь, что мой отец не прожил бы и месяца», — кричал молодой парень, вытирая слезы с лица. Неожиданно Су Юн покачал головой и сказал: «Нет, нет, нет, я говорил не об этом. Я имел в виду, что им повезло, что они вообще живы, очень повезло». После этих слов отец, сын и несколько учеников внезапно застыли. «Приятель, о чем ты?» — спросил один из учеников, нахмурившись. «Я говорю про ваше ужасное лечение. Вы совершаете столько ошибок. Вам повезло, что вы смогли вылечить хоть кого-то. А вам двоим, отец с сыном, повезло, что с таким плохим лечением вы не погибли. Вот почему я говорил, что вам повезло», — засмеялся Су Юн. Глава 43. Сотня ошибок. «Что ты хочешь этим сказать?» От таких слов молодой человек застыл на месте. Наконец придя в себя, он подошел к Су Юн, схватил его за одежду и крикнул: «Меня не волнует, кто ты, не смей так общаться с этими людьми и сейчас же извинись передо мной и этим врачом». Он вел себя так дерзко только из-за того, что думал, что Су Юн обычный человек. Из-за использования Су Юном демонического кровавого узора, от него перестала исходить духовная энергия. В таком состоянии он ничего не мог сделать, но тем не менее, он совсем сомневался в своих действиях. Повернувшись к ученикам долины цветения сердец, Су Юн улыбнулся и сказал: «Что, вы организовали секту, чтобы помогать людям, а сами не готовы даже принять критику? У вас же такие очевидные ошибки. Если у вас так всегда, то я не понимаю, как вы стали настолько известными. Ты не можешь так оскорблять секту Долины Цветения Сердец». Постепенно, к нему присоединились и другие ученики Долины Цветения Сердец и начали кричать. Молодой парень схватил Су Юна и уже замахнулся для удара. Больные, пришедшие туда за лечением, были поражены таким поведением, но ничего не могли сделать. «Подождите!» Неожиданно прозвучал чей-то слегка хриплый голос из толпы. От удивления парень отпустил Су Юна. Все вокруг обернулись, чтобы посмотреть на источник звука. Им оказалась группа элитных учеников Долины Цветения Сердец, несущих корзинки с лекарствами, которую вел сам призрачная рука, великий призрачный мастер. Поприветствовали его некоторые ученики. «Кажется, к нам пришел сам призрачный мастер. Призрачный мастер, давно не виделись. Призрачный мастер, раз уж вы сюда пришли, преподайте этому невежественному ребенку урок. Мастер, мне кажется, что он совсем обезумел. У него явно что-то не так с головой. Может, вы сможете вправить ему мозги?» — говорили ученики, подходя и приветствуя призрачного мастера. Но Гуймо Цзюи продолжал их игнорировать и просто подошел к Су Юн. Как только парень увидел мастера, он тут же отошел от Су Юна и быстро отсалютовал. В ответ Гуймо Цзюи просто кивнул и быстро перевел свой взгляд на Су Юна, после чего закричал: «Молодой человек, я и не знал, что вы направляетесь к нам в Долину Цветения Сердец. Да вы, призрачный мастер, очень вежливы, даже ко мне относитесь с уважением». Сказав эти слова, Су Юн стряхнул пыль со своей одежды и поклонился. «Хаэм!» — кивнул Гуймо Цзюи, рассматривая Су Юна своими старыми глазами, а затем продолжил: «Молодой человек, совсем недавно вы уже поправили одного из моих учеников, а теперь вы снова с кем-то спорите. Вы ведь всего лишь на первой стадии начинающего ученика, вы очень слабы и беспомощны, но тем не менее, откуда-то знаете так много про травы и лекарства. Их методы лечения не настолько плохи. Почему вы заявляете, что мои ученики не правы? К тому же лечение проходило в здании, откуда вы знаете, что там произошло? Ты посчитал, что раз смог распознать подделку травы девятилистника, то теперь во всем прав?» — кричали ученики позади мастера. «Мастер, он не стоит вашего внимания, давайте мы просто выгоним его из Долины Цветения Сердец. Учитель Мофей прав, он несет какую-то чушь и оскорбляет всю нашу секту, мы не можем его простить, дайте нам выгнать его самим, запретите ему здесь появляться», — сердито кричали ученики. Только Гуймо Цзюи поднял руку, как все вокруг резко замолчали. Посмотрев на толпу перед собой, он продолжил: «В секте Долины Цветения Цветов множество участников, и я, Гуймо Цзюи, не могу проигнорировать ваши слова, ведь они напрямую касаются репутации секты. Брат, просветите меня, стоит ли мне знать о каких-либо халатных медицинских практиках и процедурах, которые используют в Долине Цветения Сердец? Если так, то просветите меня». Закончив говорить, он показал Су Юну жестами, что ждет его объяснений. Все поразились его действием. Призрачный мастер имел высокий уровень культивации, знал множество фактов, всегда сочувствовал ученикам, не был высокомерен, даже наоборот, всегда был очень скромным, поэтому его все уважали. Су Юн не колебался и секунды, он сразу подошел к Гуймо Цзюе. «Старейшина с таким уровнем культивации должен служить всем примером. Даже сейчас, вы очень вежливы со мной, в то время как все вокруг вне себя от ярости, и это восхитительно, похвально», — засмеялся Су Юн. «Я бы никогда не посмел нагрубить вам. Брат, вы настолько молоды, но все же с легкостью смогли определить свойства травы девятилистника. Я просто хотел узнать, откуда у вас такие знания в таком возрасте», — ответил Гуймо Цзюе. Посмотрев на людей вокруг, Су Юн ненадолго задумался, после чего сказал: «Призрачный мастер, хоть ваши ученики и неопытны, они все же должны суметь справиться с простыми заболеваниями. Если же вам попадется тяжелобольной пациент, дайте мне его осмотреть, а я уже вылечу его как следует». «Как следует?» Ученики из толпы продолжали смотреть на Су Юна. В их глазах появилось явное сомнение. Многие из них хотели наказать Су Юна, но Гуй Со Цзюи был против, поэтому они ничего не могли сделать. «Если дело в этом, то покажи мне, как правильно лечить». Сказав это, Гуймо Цзюи приказал ученикам принести лекарство. Все элитные ученики злились на Су Юна, но несмотря на это, все равно решили впустить к нему несколько пациентов. Они убедились, что он не сможет сбежать, если вдруг сделает что-то не так. Вскоре ученики подошли к одной из пациенток, принимающих их лекарство. Не успела палочка ладана догореть, как старая женщина уже упала на колени в благодарности. Ученикам нравилось, что к ним так относятся, это было легко понять, лишь посмотри на их лица, полные гордости. Услышав ее благодарности, Су Юн лишь покачал головой. Не повезло, ей очень не повезло. Услышав его слова, Гуй Мо Цзюи спросил: «Вы этого добивались?» Су Юн ничего не ответил, вместо этого он подошел к одной из ученицей, которая выдавала лекарства, и сказал: «Извините за беспокойство, но чуть выше зоны для иглоукалывания тянью этой женщины воткнута серебряная игла». Удивившись его словам, ученица посмотрела на Гуй Мо Цзюи. Так как до зоны для иглоукалывания тянь было легко достать, если бы там правда была игла, ее было бы просто достать. Гуй Мо Цзюи кивнул ей в ответ. Увидев, что он не против, ученица решила проверить, правда ли дело в серебряной игле в районе для иглоукалывания тянь. Подойдя к пожилой женщине, она попросила ее немного подождать. Сняв часть одежды со спины женщины, ученица удивилась, поняв, что в точку тянь действительно воткнута уже почерневшая серебряная игла. Что? Ранее спокойные глаза Гуй Мо Цзюи резко расширились. Лицо ученицы резко побледнело, она застыла от удивления. Похоже, что у этой женщины духовное сердечное заболевание. Сейчас многие люди пытаются поднять свой уровень культивации, но многие из них все же сдаются, по тем или иным причинам. Некоторые прекращают из-за того, что не проходят уроки культивации и просто не знают, с чего начать. Поэтому им приходится забросить культивацию. Но еще хуже неправильная культивация, которая может привести к закупориванию вен. Обычно, закупоренные вены очень трудно найти, поэтому иногда их не замечают всю жизнь. Как-то влиять на состояние человека это заболевание начинает только в старости, повреждая тело больного, из-за чего тот испытывает огромные боли. Если ничего не сделать, больные духовным сердечным заболеванием умирают через год. Это заболевание очень распространено и опасно. Тем не менее, его очень просто вылечить, это можно сделать несколькими способами. Как насчет того, чтобы этот ученик попытался использовать оборудование долины цветения сердец, чтобы исправить ситуацию? Спросил Су Юн. Придя в себя, ученица кивнула и объяснила. Впервые эту операцию провел Я Ван. Для ее проведения нужна обработанная пыльца кровавых цветков, которую наносит на серебряную иглу. Затем нужно провести иглоукалывание в двух точках, Цзюйхэ и Лянгэ. Таким способом можно вывести всю лишнюю духовную энергию и вылечить пациента. Подобная операция проводилась совсем недавно. Пациенты были вылечены без каких-либо проблем. Может, сейчас она и снова здорова, но в будущем заболевание может вновь показать себя. Сама по себе пыльца кровавого цветка не токсична, но во время обработки она выпускает газ. Этот газ нельзя подносить к духовной энергии, иначе он просто поглотит ее, а токсины останутся внутри тела. И как это поможет вылечить духовное сердечное заболевание? Конечно, это не поможет. Все, что пыльца делает, так это забирает лишнюю духовную энергию, из-за этого токсины в ее теле станут только сильнее. Если не исправить это в течение 3 месяцев, пациент умрет. Даже бессмертный бог не сможет пережить подобное. Это как такое возможно? Лица стоявших рядом учеников наполнились ужасом. Даже Гуй Мо Цзюи поразился его словам. Они не хотели верить Су Юну, но точки иглоукалывания на теле женщины доказывали его слова. Спустя какое-то время Су Юн подошел к мужчине средних лет, которого в этот момент лечили. Некоторые элитные ученики используют метод прочистки меридиан, чтобы выровнять уровень духовной силы в венах и артериях. Он очень эффективен, но также и очень опасен. Если совершить во время операции хотя бы малейшую ошибку, ядро духовной силы может разбиться, что приведет к возможной смерти пациента. Даже если вы очень опытны, когда-нибудь вы совершите ошибку. На данный момент никто из пациентов не умер из-за этой операции, но если подобное продолжится, кто-нибудь обязательно умрет. Услышав его слова, ученики сильно испугались. Даже Гуй Мо Цзюи не мог успокоить толпу. Как только Су Юн назвал недостатки методов лечения долины цветения сердец, все вокруг замолчали. Гуй Мо Цзюи раздумывал о его словах, наклони голову. Но даже в этот момент от призрачного мастера исходила аура авторитета. Он был единственным человеком, который не был потрясен словами Су Юна. Тем не менее, его сердце все равно начало биться чаще. «Брат, кажется, вы очень хорошо разбираетесь в медицине, и ваши знания превосходят знания моей секты. Раз в наших методах лечения столько недостатков, знаете ли вы способ исправить их?» — спросил Гуй Мо Цзюи. «Конечно, сказал Су Юн, я знаю способ, как сделать ваши методы лечения не только эффективнее, но еще и проще. После долгого изучения духовной энергии в человеческом теле, я нашел еще один способ лечения этой болезни – сердечная таблетка огромной духовной силы. Сердечная таблетка огромной духовной силы – редкая таблетка, производимая сектой Долины Цветения Сердец из огромного количества ценных материалов. Обычно она используется для восстановления или увеличения духовной силы. Также она способна увеличить эффект от лекарств для культивации. После ее использования духовное зрение человека перестает работать в течение 100 дней, из-за чего ее эффекты так и не были до конца изучены. Услышав это, спокойное лицо Гуймо Цзюи наполнилось радостью. Что вы сказали? Вы смогли убрать побочный эффект сердечной таблетки огромной духовной силы? Это невозможно. Старейшины думали, как решить эту проблему в течение долгих лет, но так и не смогли этого сделать. Так как же вам это удалось? Если вы мне не верите, я могу вам лично продемонстрировать, что таблетка больше не вызывает побочного эффекта. Спокойно сказал Су Юн. Гуй Со Цзюи говорил, не задумываясь. Тогда, брат, быстро идем в секту Долины Цветения Сердец. Скорее. Схватив Су Юна за руку, он быстро зашел внутрь. Подождите, сказал Су Юн. В чем дело? Ответил Гуй Мо Цзюи. Я скажу вам, что вам нужно для этого сделать. Но вы должны отдать мне 200 тысяч монет и две сердечные таблетки огромной духовной силы, иначе я не поведаю вам свой рецепт. 200 тысяч монет, Гуй Мо Цзюи нахмурился. Это была немаленькая сумма. Способ создания идеальной сердечной таблетки огромной духовной силы и исправления ошибок вашего лечения я могу предоставить вам и то, и другое. Если они не подействуют, я верну вам денег, добавил Су Юн. Услышав это, Гуй Мо Цзюи задумался. Спустя какое-то время он встал и сказал, «Хоть 200 тысяч и большая сумма, то, что вы предлагаете, стоит того. Хорошо, брат, в этот раз, я, Гуй Мо Цзюи, послушаю вас. Если то, что вы сказали, правда, вы получите свои деньги. Пожалуйста». Войдя в комнату, Су Юн улыбнулся. Наконец, в долине цветения сердец наступил покой и порядок. Люди встали в очередь, ожидая своего приема у врача. В это же время, когда Су Юн и Гуй Мо Цзюи уже зашли внутрь секты долины цветения сердец, с небес спустилась белая фигура. Почему техника отслеживания привела меня сюда? Бог меча действительно пошел в долину цветения сердец, нежно сказала бессмертная богиня, держа в руках круглое зеркальце. Немного подумав, она убрала зеркальце и приземлилась в окраине долины, после чего направилась на вход в секту. Глава 44. Король таблеток. Чтобы считаться хорошим, блюдо должно быть превосходного качества. Также и с лекарствами, если оно не превосходного качества, его нельзя назвать хорошим. По всей долине цветения сердец росли редкие и полезные растения. От одного вида разнообразных красивых цветов и корешков можно было подумать, что ты попал в чей-то сон. Более того, все травы испускали еще и приятный сладкий аромат, из-за чего все место превращалось в рай на земле. В самом центре секты Долины Цветения Сердец находилась развилка. Если пойти по ее правому пути, можно заметить грандиозное здание, Великий Павильон. Он не был особо широким или высоким, но тем не менее был весьма просторным. Из правой части крыши павильона торчал дымоход, из которого периодически выходили клубни дыма. На самом первом этаже павильона стоял пожилой лысый мужчина, раскладывающий различные корни на столе. Его борода была белой и очень длинной, а глаза уставшими настолько, что казалось, будто он не спал дней 70. Его иссохшие руки продолжали безостановочно раскладывать травы по всему столу. Ему даже не нужно было смотреть на взятые им ингредиенты. Уже на ощупь он мог понять, что это, сколько ему этого нужно и куда это положить. Когда все материалы были наконец разложены, узор в центре загорелся ярким фиолетовым светом. Пожилой мужчина сразу же сделал пару шагов назад, чтобы не обжечься. Спустя пару секунд сияние исчезло. Мужчина взволнованно смотрел, как начинается алхимический процесс. Через какое-то время в центре алхимического стола появилась абсолютно черная таблетка. По одному лицу мужчины можно было понять, что он был разочарован таким результатом. За его спиной прозвучал чей-то голос. «Используешь алхимический стол, кажется, это даже сложнее, чем пользоваться медицинской печью, зато явно эффективнее. Хоть печь и стабильна, процесс приготовления в ней проходит очень медленно, С алхимическим столом же все наоборот, он нестабилен, зато процесс приготовления очень быстр. Король таблеток достаточно опытен, чтобы использовать алхимический стол для создания абсолютной фундаментальной таблетки, которая способна стабилизировать духовную ауру. Обычно она используется для прорывов на следующую стадию, потому что уменьшает шансы на неудачу. Также она заметно понижает шанс умереть при использовании демонических техник. Однако у нее есть побочный эффект. После ее употребления производство организмом духовной энергии сильно понижается. Услышав это, мужчина обернулся и посмотрел на подходящего к нему человеку. Им оказался высокий парень в белой робе. Он был очень молод и привлекателен, обладал прямой осанкой, пронзительным взглядом и неплохим телосложением. «Кто вы?» – спросил король таблеток Чжан Мо. «Молодой Су Юн, приветствую вас, король таблеток Чжан Мо», – поклонившись, ответил Су Юн. «Су Юн?» Чжан Мо подошел поближе к Гуй Мо Цзюе, стоявшему возле Су Юна, и спросил: «Мо Цзюе, откуда же к нам пришел этот Су Юн?» «Этого я не знаю, но что я знаю, так это то, что он имеет широкие познания в медицине. Он заявляет, что может исправить побочный эффект сердечной таблетки огромной духовной силы», — сказал Гуй Мо Цзюе. «Исправить побочный эффект сердечной таблетки огромной духовной силы?» На лице Чжан Мо появилось еще больше морщин. «Какая чушь, молодой человек, вы хоть знаете, о чем говорите?» «Конечно», — кивнул Су Юн. «Если это действительно так, тогда сделайте это. Не люблю людей, которые лишь болтают, но ничего не делают». Договорив эти слова, Чжан Мо вернулся назад к своим исследованиям. Гуй Мо Цзюи напряженно посмотрел на Су Юна. Зная, что нужно делать, Су Юн подошел к алхимическому столу и, не останавливаясь, начал раскладывать обеими руками нужные корни. Достав высохшее дерево смерти, он разломал его на несколько частей и положил к другим ингредиентам. Глаза Чжан Мо были полностью сфокусированы на руках Су Юна, он был поражен его действиями. Идеальные пропорции, идеальные комбинации, не считая пары мелких неточностей, ингредиенты были разложены идеально. Посмотрев на алхимический стол, можно было понять, что использовавший его человек очень опытен в алхимии. На спокойном лице Чжан Мо постепенно стали проявляться эмоции. В то же время, на главной площади для тренировок боевых искусств семьи Су, на площади стояли два человека, дул легкий ветерок. С каждым ударом ци меча стоявшие рядом железные статуи ломались все больше. Волны от ударов били прямо по защитному барьеру, заставляя его трястись и звенеть. Эти удары исходили от молодой длинноволосой девушки. Из-за всех усилий, вложенных в удары, она обильно потела и часто вздыхала. Сделав небольшой перерыв, она схватила свой белоснежный меч еще сильнее и снова активировала свою духовную энергию. «Все еще недостаточно», — прозвучал хладнокровный голос со стороны. Подняв глаза, девушка увидела перед собой мужчину средних лет. Он продолжал кричать: «Твоей ци меча не хватает, продолжай тренироваться, продолжать тренироваться». Она и так тренировалась уже 3 часа без остановок. Девушка нахмурилась, но решила не возражать. Удерживала ее на ногах только ее сила воли. Стиснув зубы, она продолжила тренироваться. Когда уже взошло солнце, девушка все еще продолжала заниматься. «Хорошо», — наконец успокоился мужчина, а затем сказал: «Подожди немного, пока не примешь лекарство из медицинского павильона и не восстановишь свою ци, а затем приступай к культивации. Цинер, твое время ограничено. Ты должна понять, что не можешь позволить себе лениться». «Да, господин, я понимаю». Опустив свой меч, Цинер еле стояла на ногах. Ее господин кивнул и развернулся к выходу. «Господин!» — неожиданно прокричала Цинер. «А?» Остановившись, господин посмотрел на нее пустым взглядом. Цинер ненадолго засомневалась. Через какое-то время она все же сказала: «Господин, я слышала слухи о том, что вы организовали для меня свадьбу. Это так?» Господин поразился ее словам, а затем ответил: «Это просто слухи, ты что, им веришь? Я тренирую тебя, чтобы ты могла внести вклад в семью Су, а не из-за какого-то необоснованного слуха. Если спросишь об этом еще раз, придется отрезать тебе уши». Договорив, он сразу же ушел. Цинер стояла в полной тишине. После долгой паузы она все же вздохнула. Ее глаза были полны горечи. Внутри павильона короля таблеток секты Долины Цветения Сердец. «Отлично!» Из павильона доносились аплодисменты и радостные выкрики, после которых послышался смех. «Я и не ожидал, что какое-то высохшее дерево смерти сможет соединиться с таблетками цветения души и широкой реки, усилив их эффект. Это невероятно!» «Брат, скорее, расскажите мне, откуда вам это известно? Могу ли я спросить, кто ваши господа? Могу ли я встретиться с ними?» — сказал король таблеток Чжанмо. Его глаза сияли от восхищения. «Моя медицинская секта приказала не раскрывать ее имени. Все, что я могу вам сказать, так это то, что она находится в долине Гуй, что совсем близко к долине цветения сердец. Это всего лишь одна из небольших сект, о которых вы наверняка знаете». Услышав его слова, Чжанмо засмеялся. Он понимал, что его слова только наполовину правдивы. На самом же деле, знания Су Юна пришли из самой долины цветения сердец. В своей прошлой жизни он здесь работал. Тогда Су Юн очень хорошо знал медицинского лорда Чжанмо. Су Юн любил задавать ему вопросы и со временем получал от Чжанмо ответы. Поэтому Су Юн мог с полной уверенностью сказать, что в какой-то степени он его господин. Неважно, насколько Су Юн был опытен или насколько высок его уровень культивации, по его мнению всегда существует черта, до которой нельзя опускаться. Чжанмо спрашивал у него вопрос за вопросом, а Су Юн продолжал давать на них ответы. Все, что оставалось делать Гуй Мо Цзюэ, так это сидеть в стороне. Даже после полуночи их диалог не закончился. Гениально, вы просто гений. Иметь такие познания в медицине в таком возрасте, это просто великолепно. Вы действительно гений. Забудьте про того господина, что в вашей секте, если вы вступите к нам, то будете считаться гением во всей долине цветения сердец. Нет-нет, вы же уже официально помогли нашей секте, как так вышло, что вы еще не вступили. Вы должны вступить в секту долины цветения сердец. После этих слов Чжанмо встал и серьезно посмотрел на Су Юна. Только это услышал Гуй Мо Цзюэ, как сразу сказал: «Брат, рекрутировать новых учеников даже не является вашей обязанностью». Брови Чжанмо нахмурились. «Что? С моей должностью в секте долины цветения сердец я все равно не имею права набирать новых учеников? Конечно, вы можете, но...» Гуй Со Цзюэ резко замолчал, хотя и мог назвать весомую причину. Су Юн имел обширные знания в медицине, но никто не знал, кто он на самом деле, найми они его сейчас, как в секте начнется шумиха по этому поводу. Но Чжанмо проигнорировал его слова и сердито крикнул: «Меня это не волнует, меня это не волнует. Я гарантирую, что приму этого парня в нашу секту сегодня же. Прямо сейчас я пойду к патриарху и поговорю с ним на эту тему». От увиденного в сердце Су Юна потеплело. Улыбнувшись, он сказал: «Уважаемый Чжан, вы очень добры, но я не могу принять ваше предложение. Я являюсь частью семьи Су и не могу к вам вступить. Я понимаю, что у вас лишь хорошие намерения, но вынужден воздержаться. А насчет медицинских знаний, если у вас будут ко мне вопросы, вы можете связаться со мной в любое время. Я лично приду к вам и расскажу все, что знаю». После этих слов в глазах Чжанмо появились следы горечи. Он понимал, что Су Юн уже изложил свое мнение, и настаивать на своем будет неприлично. Он уже никак не мог добиться своего, из-за чего сильно сожалел, поэтому ответил: «Мне очень понравилось вести с вами диалог. Ваше поведение очень похвально для такого возраста. Вы удивительный человек, но все же, не забывайте своих слов. Ох, приходите еще в долину цветения сердец. Я запомню ваши слова», — сказал Су Юн. Наблюдая за их беседой, Гуй Мо Цзюэ странно себя чувствовал. Когда он говорил с Су Юном до этого, максимум чего стоило ожидать от него, так это просто хорошего отношения. Так откуда же такое уважение к Чжанмо? «Уже очень поздно, а у меня много работы. Пора с вами прощаться. Призрачный мастер, заключенное ранее соглашение, вы его сдержите?» Договорив, Су Юн встал с кресла, на котором сидел во время разговора с Чжанмо. «Конечно», — кивнул Гуй Мо Цзюэ, — «вы исправили немало ошибок в методах лечения секты долины цветения сердец. Я сдержу свое слово. Скорее, пройдите за мной». Сказав эти слова, Гуй Со Цзюэ вышел из павильона. Именно в этот момент в воздухе эхом пронесся пронзительный крик. Он всего лишь смог опознать траву девятилистника, что в этом сложного? Как такое возможно, что секта бессмертного меча так погрязла в долгах? Этот звук, узнав голос, Су Юн застыл. Гуй Мо Цзюэ ускорил свое шаг и быстро прошел в вестибюль. Там стояли несколько нахмурившихся учеников и девушка в вуале. Ее одежда была идеально белой, а фигура, словно как у богини. «Что случилось?» – спросил Гуй Мо Цзюэ. Последователи богини сразу же подошли к нему и заметили Су Юна. «Это ты?» – одновременно спросили они. «Почему вы здесь?» «Чтобы забрать деньги». Су Юн вздохнул и сказал: «Призрачный мастер, не могли бы вы отдать мне обещанные монеты? Мне они очень нужны». «Хорошо, я сейчас же пошлю туда кого-нибудь, чтобы забрать их». Найдя подходящего ученика, Гуймо Цзюи послал его за деньгами, тот кивнул и побежал вниз по коридору. Затем Гуймо Цзюи снова повернулся к богине и спросил: «Могу ли я спросить, как вас зовут?» «Я третья старейшина секты бессмертного меча, Лун Сяньли», — спокойно ответила девушка. После этих слов оба, и Гуймо Цзюи, и Су Юн, немного испугались. Как она может быть старейшиной секты бессмертного меча? Она как-то связана с той девушкой, что участвовала в битве на горе Гуцзюи. Тем не менее, она не узнала Су Юна, а значит, у него не было проблем. Су Юн успокоился как мог, хотя его сердце продолжало биться чаще. Когда девушка призналась, все вокруг глубоко вздохнули. Гуймо Цзюи быстро среагировал и сказал: «Так значит, вы старейшина секты бессмертного меча. Быстрее, проходите, проходите. Если мы доставили вам какие-то неудобства, приносим свои извинения. Вам не нужно встречать меня так официально. Я сюда ненадолго. Также, я бы хотела, чтобы вы никому не рассказывали, что я здесь была. Это возможно?» «Конечно, это не проблема. А вы могли бы отдать траву девятилистника? Если она нужна секте бессмертного меча, секта Долины Цветения Сердец будет рада вам помочь». Хоть секта Долины Цветения Сердец и была влиятельнее, чем секта бессмертного меча, ее ученики были слабее. Намного проще было просто отдать траву девятилистника, чем оскорблять кого-то настолько сильного. Су Юн не хотел говорить с этой женщиной. Он собирался как можно быстрее забрать свои 200 тысяч монет и две сердечные таблетки огромной духовной силы, а затем сразу же уйти. Но только Су Юн попытался уйти, как король таблеток попросил дать ему специальный знак, который позволял спокойно пересекать границы долины. Су Юн вежливо его принял. Когда он проходил на выход, лицо Лун Сяньли резко изменилось. Она быстро достала зеркальце и заметила, что точка передвигается. Почему она так неожиданно двигается? Бог меча понял, что я здесь и собирается сбежать. Ненадолго задумалась Лун Сяньли, а затем, когда что-то вспомнила, сказала: «Могу ли я спросить, призрачный мастер, кем был человек, который только что вышел? Как его зовут?» «А, этот молодой человек, да, его зовут Су Юн. Кажется, он является частью семьи Су». «Су Юн», — пробормотала Лун Синли. Глава 45. Призыв семьи Су. Получив от секты Долины Цветения Сердец свои 200 тысяч монет, Су Юн направился в город Утихшего Стремления. Там он скупил все ингредиенты, которые ранее назвал ему старейшина меча. Хоть большая часть ингредиентов и была широко доступна, в списке находились и несколько достаточно редких материалов, поэтому Су Юну пришлось потратить 2 дня на их покупку. Когда все ингредиенты наконец были куплены, Су Юн взял остатки денег и направился в местную таверну, где снял комнату для культивации. Он сразу же начал следовать инструкциям старейшины меча и обрабатывать все травы и прочие материалы. В отличие от обычной жилой комнаты, комната для культивации была обставлена специальной мебелью, сохраняющей духовную энергию. Использовав демонический кровавый узор, Су Юн смог переработать все материалы за 10 дней. После этого он приступил к очистке своих меридиан. Сначала нужно очистить систему. Основой мази для этого стали сок дерева разлуки и грязь трех светил. Затем к ним были добавлены бутоны цветка рождения, семена волка Ло, кости сердца райского создания. Все ингредиенты были закинуты в весеннюю кристальную печь, где смешались между собой. Через несколько секунд в печи появилась водянистая мазь, которой Су Юн покрыл все свое тело. Через 3 часа кожа полностью впитала мазь. Еще через 10 дней к Су Юну вернулась духовная энергия. Использовав лишние остатки материалов, он начал делать таблетки для культивации. Через 6 дней они были готовы, часть от них Су Юн принял сразу. В сочетании с эффектом мази, таблетки помогли ему прочистить меридианы, а также сделали его мышцы и ткани сильнее. Через 4 дня Су Юн наконец смог полностью очистить свою систему. Весь мусор вышел из его тела в виде черной субстанции. Эта техника просто замечательна. Она не только усилила мои мышцы и ткани, но и вывела все нечистоты из моего тела, — с восторгом сказал Су Юн. Это одна из секретных техник моей секты Бога Безграничного Меча. Она намного эффективнее обычных, — с гордостью ответил старейшина. В ответ Су Юн лишь кивнул. Схватившись за камень вечности, свисающий с его шеи, он засмеялся. «Мастер, я очистил свою систему, теперь я могу научиться ауре духовного лорда, конечно, после очистки меридиан, вместе с эффектом от камня вечности и пары таблеток для культивации превратить твою ауру в ауру духовного лорда не составит проблем, но я должен предупредить, это будет очень больно, так что, парень, готовься терпеть, я вытерплю все что угодно, сказал Су Юн голосом полным уверенности, это хорошо, я буду говорить тебе что делать, выполняя все в точности как я скажу, помни, что как только ты обучишься ауре духовного лорда, тебе придется больше времени тратить на культивацию, потому что ее эффект уменьшится. Техники для стабилизации ауры потребуют от тебя стойкости, уверенности, точности и скорости. Только с ними ты сможешь разработать свою ауру. Хорошо, послушай. Старейшина меча глубоко вздохнула и начала объяснять, как обучиться ауре, духовное ядро ветра, циклон лунного океана, долина заостренного когтя извержения, все они должны открыться, чтобы через них могла протекать духовная энергия. Духовное ядро ветра, циклон лунного океана, долина заостренного когтя извержения – это особые точки, контролирующие поток духовной энергии. Обычно их никто не трогал, но по словам старейшины мне придется активировать их, чтобы использовать духовную ауру. Разве это не равносильно смерти? Су Юну становилось страшно от одной мысли об этом. Но немного подумав, он понял, что старейшина не желает ему навредить, иначе он бы давно это уже сделал. Что ж, Су Юн активировал все точки. Все его тело начало корчиться от боли, ему казалось, что его кости начали биться друг о друга. Су Юн сдерживался как мог, его лицо побледнело, а по щекам стекали огромные капли пота. Вначале у него получалось терпеть эту боль, но чем больше точек он активировал, тем быстрее начинала циркулировать духовная энергия в его теле, что приводило к еще большей боли. Су Юн начал рычать, а затем и закричал от боли, но он не прекращал открывать точки. Это был очень важный момент, остановиться сейчас нельзя. Терпи эту боль, у каждого культиватора должна быть хорошая сила воли. Су Юн, я не прошу тебя перенять на себя бремя всей секты Бога Безграничного Меча, я просто хочу, чтобы ты выучил искусство Безграничного Меча и продемонстрировал все его величие этому миру. Только тогда я смогу упокоиться с миром. Спокойно сказал старейшина. На улице уже начало светлеть. Снаружи было тихо. В самой таверне тоже. Кроме комнаты для культивации, откуда доносились громкие крики. Со временем, крики начали утихать, а дыхание Су Юна выравниваться. Су Юн, ты активировал все свои точки. Все, что тебе осталось сделать для трансформации своей ауры, так это насильно активировать ее. Она должна пройти по всему твоему телу. Так, ты сможешь начать использовать ауру духовного лорда. Это очень важный шаг, так что отнесись к нему со всей серьезностью. Ты должен преодолеть это препятствие. После этих слов Су Юну стало спокойнее. Преодолеть его. Он должен преодолеть это испытание. По его телу продолжала проходить жгучая боль, которая никак не прекращалась. Ему было настолько больно, что его мышцы почти онемели. Его духовную ауру сдерживал невидимый барьер. Активировав все точки, одну за другой, его мышцы и сухожилия трансформировались. Теперь осталось только выдержать силу его духовной ауры. Через несколько секунд от тела Су Юн послышался треск, словно от взрывающихся фейерверков. На его коже стали проявляться отметины. Размером они были всего с зернышко, но очень быстро распространялись по всему телу. Будь внимателен. Столкновение началось. Активируй духовную энергию. Повысь свою защиту, если они прорвутся, твои меридианы могут разрушиться. Ты можешь умереть от побочных эффектов. Ты должен сопротивляться, кричал старейшина меча. После этих слов, метки снова стали хаотично распространяться по телу Су Юна. Все вокруг наполнилось ци меча. Если бы это увидел обычный человек, он бы долгое время не смог отойти от шока. Су Юн не мог расслабиться ни на секунду. Он внимательно ждал столкновений на своем теле. Бам! После первого столкновения, окружающие меридианы Су Юна стены, созданные из духовной энергии, частично разрушились. Та энергия, что вышла наружу, повредила всю комнату. Он отчетливо чувствовал, где именно происходило столкновение. Воспользовавшись перерывом между столкновениями, он восстановил свою защиту с помощью духовной энергии, а затем приготовился к следующему столкновению. Бам! Другое столкновение. Скорее, восстановить защиту. Процесс продолжается. Третье столкновение. Скорее, восстановить защиту. Четвертое столкновение. Скорее, восстановить защиту. Пятое столкновение. Скорее, восстановить защиту. Шестое столкновение. По всему телу Су Юна стекал пот. Почти вся духовная энергия Су Юна была исчерпана. Он снова восстановил барьер. После шестого столкновения, стены вокруг меридиана окончательно сломались. Ему уже не хватало сил для восстановления барьера. Сердце Су Юна сжалось, а все тело напряглось. Он не знал, что произойдет дальше. Следующая фаза его поразила. Духовное восприятие его тела перестало функционировать. Духовная аура перестала создавать духовную энергию. Столкновение с меридианами остановилось. «Значит ли это, что все закончилось?» — пробормотал Су Юн. Старейшина ответил. «Духовная аура истощена. Твои меридианы не повреждены. Трансформация в ауру духовного лорда прошла успешно. В течение часа ты не сможешь выработать духовной энергии. Затем, от твоего тела начнет исходить духовная энергия ауры духовного лорда. Су Юн, это же замечательно. Немногие люди могут такое выдержать. Поздравляю, с трансформацией ауры». После этих слов на лице Су Юна появилась улыбка. Но улыбался он недолго. Вскоре, в его глазах потемнело, и он упал прямо на пол. Проснулся он только на следующий день. Су Юн не хотел терять времени. Сразу после завтрака он начал культивировать. После трансформации ауры, его меридианы расширились больше, чем в два раза. Его восприятие энергии увеличилось до 308 единиц. Но самым удивительным было то, что он смог перескочить на следующий уровень культивации, десятую стадию начинающего духовного ученика. Су Юн и не думал, что аура духовного лорда повлияет на его культивацию. Должно быть, на это повлиял камень вечности. Су Юн задумался. Хоть он и смог трансформировать ауру, что сделало обучение первому мечу искусства безграничного меча проще, аура духовного лорда все еще была очень слаба. Ему нужно было практиковаться. Практиковаться в использовании ауры. Самым простым способом являлось частое использование духовной ауры. Это позволяло его телу ознакомиться с ней. Пуская духовную энергию по своим меридианам, Су Юн помогал своему телу адаптироваться. Самым важным фактором в тренировке духовной ауры являлась скорость восстановления духовной энергии после ее использования. Су Юн знал одно место на континенте, которое могло бы ему с этим помочь. Оно находилось в 400 километрах от города утихшего стремления и называлось «Обрыв пяти цветов». Купив припасы и хорошего скакуна, Су Юн направился туда на полной скорости. Ближайшая деревня от обрыва пяти цветов находилась больше, чем в 50 километрах. Это означало, что Су Юн мог спокойно тренироваться, не беспокоясь, что его кто-то потревожит. Единственное, на что стоило обратить внимание, так это на периодические обвалы. Следующие уроки культивации были довольно-таки скучны. Каждый день Су Юн использовал всю свою духовную энергию для создания ауры духовного лорда. Он постоянно экспериментировал, чтобы лучше с ней освоиться. Через какое-то время, с помощью советов старейшины меча, Су Юн стал проявлять успехи. Затем, он попытался использовать ауру на мече с гравировкой дракона, чтобы манипулировать им. Изначально, меч был нестабилен и постоянно трясся из стороны в сторону, но уже спустя несколько дней Су Юн стал лучше обращаться с мечом. Тем не менее, он все еще был очень слаб. Спустя месяц тренировок Су Юн понял, что искусство безграничного меча очень сложно изучить. Он никогда не думал, что на овладение одним мечом требуется столько усилий, что уж говорить про 10 миллионов, каков же его максимум. Несмотря на всю сложность, Су Юн не мог откладывать тренировки. Даже через несколько месяцев он так и не достиг продвинутого духовного измерения. Были ли у него вообще силы, чтобы достичь своей цели? Подумав об этом, он решил, что должно полностью сфокусироваться на тренировках. Что же питает уверенность этого парня? Только он начнет тренироваться, как не может остановиться. Бормотал старейшина, смотря на Су Юна. Это продолжалось еще полмесяца. Су Юн уже освоил ауру духовного лорда. Он научился контролировать свой меч, чтобы убивать противников. Хоть его духовный клинок и был очень мал, с каждым днем он становился все лучше. Использовав все силы на ауру духовного лорда, Су Юн сел медитировать на скале пяти цветов, чтобы восстановить духовную энергию. С его пояса прозвучал жужжащий сигнал. Открыв глаза, Су Юн достал талисман со своего ремня и посмотрел на сообщение. Это был призыв внешней секты семьи Су. «Что это?» – озадаченно спросил старейшина. «Это талисман с уведомлениями от семьи Су. Если случается какая-то чрезвычайная ситуация, семья Су призывает внешнюю секту. То есть семья Су призывает тебя назад?» «Да. И что ты будешь делать?» «Не знаю», – покачал головой Су Юн. Только Су Юн об этом задумался, как земля под ним начала трястись. «Что происходит?» – удивленно спросил Суюн. Глава 46. Двух зайцев одним выстрелом. Земля вокруг шаталась, как от землетрясения. Суюн спрыгнул с огромного камня, на котором он стоял, и осмотрелся. С каждой секундой тряска становилась все сильнее, повсюду происходили обвалы, а в земле стали появляться трещины. Землетрясение? Нет. Старейшина меча продолжил. Огромное количество духовной энергии находится вокруг этого места, это же воистину святая аура. Парень, будь осторожнее. Воистину святая аура. Сердце Суюна пропустило удар, но он все же смог быстро отпрыгнуть. Из трещины в земле начал подниматься огромный каменный череп, что поразило Суюна. Удивленными глазами он смотрел на подземного монстра. Это был небольшой великан, ростом в 5 метров, все его тело было покрыто галькой и камнями, между которыми прорастала трава, а на его голове находились 2 зеленых глаза, размером с горошины. «Это могущественный каменный голем», — изумленно сказал старейшина. «Могущественный каменный голем», — не мог поверить своим ушам Суюн. «Так все это время здесь, под землей прятался голем, питающийся камнями, я не могу ошибаться». Через какое-то время старейшина продолжил: «Могущественный каменный голем жил здесь в течение многих лет. Он питался особыми камнями с этого обрыва, но сейчас они закончились. Я думаю, что теперь он просто хочет найти себе другой дом. Ему просто нужно найти другое место с жилой особых камней, чтобы продолжить питаться». Услышав его слова, Суюн обрадовался. Говорят, что духовное ядро могущественного каменного голема имеет очень сильный эффект. Его можно активировать во время битвы, чтобы увеличить свои боевые способности. «А, ты сейчас об этом думаешь? Могущественный каменный голем находится на 5-й стадии ученического измерения духовного ядра, а ты, только на 10-й стадии измерения начинающего ученика. Ты не сможешь его победить», — сказал старейшина, покачав головой. «Могущественный каменный голем является гигантом. Он обладает огромной физической силой и защитой. Более того, он считается королем всех существ в 5-й стадии ученического измерения духовного ядра. Но помимо сильных сторон всегда существуют еще и слабые. Могущественный каменный голем очень медлителен. Говорят, что он медленнее, чем среднестатистический культиватор измерения начинающего ученика. Сейчас я быстрее обычного ученика измерения начинающего ученика в 3 раза, а это значит, что я как минимум на 2-3 быстрее, чем голем. Я смогу справиться с ним, если воспользуюсь искусством безграничного меча». «Ха-ха-ха», — засмеялся после слов Суюна старейшина. «Парень, то, что ты только что сказал, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ты думаешь, что единственное его преимущество — это сила и защита? Да ты даже его ауру пробить не сможешь. Ты не сможешь даже ранить его.